Глава 27. Странные были ощущения. Вроде бы мне нечего бояться, но что-то скребет внутри, и руки холодные. Сжала пальцы в кулаки, снова посмотрела на свое отражение в высоком зеркале. Джинсы пришлось снять, надеть платье ниже колен, бежевое, по фигуре, как раз для загородных поездок в середине холодной весны. «Ольга Константиновна, вы готовы?» Вальдемар тихо открыл дверь. Не была готова к его появлению, испугалась. Мужчина оглядел меня равнодушным взглядом, вопросительно поднял бровь. «Кто вам приказал принести коробку?» Кивнула в сторону кровати. «Так вы готовы или нет?» «Надо сказать, чтобы вас уволили. Кто ваш начальник?» «Прошу следовать за мной. Марк Андреевич просил не задерживаться». «А если я не пойду?» Мужчина впервые показал эмоции. Он устало вздохнул и плотно сжал губы. Видимо, раньше ему попадались более сговорчивые дамочки. Они надевали дорогие подарки и бежали, теряя тапочки, навстречу щедрому дарителю. А тут я, деревня с дымом, сама не понимающая своего счастья. Насчет этого есть свои указания. «Ну-ка, мне интересно, это какие?» «Отвезти и запереть вас в сыром подвале. Там как раз недавно травили крыс. Запах, я вам скажу, специфический, на любителя». Мужчина сказал это таким равнодушным тоном, словно рассказывал о погоде, из-за которой у него второй день мигрень. «Хорошо, подвал отменяется, но я хочу уехать после мероприятия». «С этим вопросом не ко мне. К Марку Андреевичу?» «Вы интеллектуально растете в моих глазах, Ольга Константиновна». «Вот же какой противный». «Отойдите, сама найду дорогу. Надоели уже. Не дома, а особняк загадок и тайн. Кино не пробовали снимать?» «Хотя нет, вас бы не взяли. Неубедительно. Не верю». Меня снова никто не тянул за язык, но высказаться хотелось. Отыграться на этой бледной каланче. Что за особенность? Всем ко мне цепляться. То он, то этот жлоб Вадик. Спускаюсь по лестнице, иду по коридору, сворачиваю налево и сразу попадаю в просторную гостиную. За большим столом сидят мужчины. Все обращают на меня внимание. Их 9. Некоторых я знаю, а 2 так особенно близко. Шахов, Аверин, Павел Львович Корнев, противный Вадик, Джимми Грин и еще 4 мужчин. Вместе со мной нас 10 человек. По классике кто-то должен умереть в конце вечера, а убийца дворецкий. Так и знала, что Вальдемар мутный тип. «Ольга Константиновна, прошу вас пройти, это ваше место». Вальдемар вновь появился неожиданно, указав направление, куда идти, отодвинул стул, помог сесть. Все продолжают смотреть на меня. Самый мерзкий взгляд и наглая ухмылка у гоблина Вадика. Корневу все равно, он погружен в свои мысли. Грин приветливо улыбнулся. Другие мужчины нервно переглядывались. А вот 2 моих любовника смотрят совсем иначе. Чувствую кожей. Слишком откровенно. «Разрешите представить, Ольга Константиновна, на момент нашей встречи, она — наш переводчик. Мистер Грин услышит всю информацию в неискаженном виде». Марк откинулся на спинку стула, представил меня собравшимся. «А мы знакомы с прекрасной девушкой». Сидящий рядом со мной Грин улыбнулся, показывая ровные фарфоровые зубы. Вадик крякнул в кулак. Корнев заерзал на стуле. «Если все собрались, тогда начнем. Я обрисую, как вам всем действовать дальше и куда двигаться». А дальше был скандал. После долгого монолога Аверина о судьбе фирмы Павла Львовича, после всех выдвинутых условий и предупреждений, что может произойти в случае их невыполнения, поднялась буря. Я быстро переводила все слово в слово Грину, склонившись ближе, а сама понимала, что это пиздец. Это такой пиздец, что лучше не иметь ничего. Все выводы, что я сделала ранее, подслушав разговор Вадика и Корнева, подтвердились. Но они не стервятники. Они не делят тушу убитого зверя. Они хуже. Они загоняют его в угол, в безвыходную ситуацию, заставляя самого сунуть голову в петлю или пустить пулю в висок. Рейдеры. Вот кто они. Грамотные, умные, с хорошими связями во всех структурах. И им не важно, как человек построил свой бизнес, на какие шел жертвы, как добивался успеха год за годом. И вот сейчас он должен все отдать. Хотелось уйти, вновь принять душ, сесть в машину и уехать далеко, не оборачиваясь, стараясь забыть эти выходные. Не знаю, сколько прошло времени, но за окном уже давно стемнело. Мужчины спорили, кричали, кидали на стол бумаги, перебивали друг друга, но Марк всегда был спокоен, в отличие от Клима. Иногда Шахов взрывался, но быстро брал себя в руки, садился на место и стучал пальцами по полированной поверхности стола. Было сказано много грубых и обидных слов, брошено обвинений, но Шахов и Аверин ни на секунду не опустились до этой низости. Они не были похожи на бандитов, на братков, что отжимали фирмы в далекие 90-е. Сейчас другие технологии, другие люди и ставки выше, а работали они профессионально, насколько я могла судить. «У вас всех есть время подумать, принять наши условия или запустить процесс, который будет более болезненным, нервным и уже необратимым. Все свободны. Господин Грин, наше соглашение в силе. Всего доброго. Ольга, прошу вас пройти с нами. Нужно кое-что обсудить». Марк отчеканил каждое слово, поднялся, посмотрел на меня. «Ну вот же черт. Прекрасная леди, был снова рад встрече с вами». Грин вцепился в мою руку, потом дернул на себя и припал сухими губами к ней. «Спасибо, и мне было приятно вас видеть». Соврала, все еще продолжая сидеть, а когда повернулась, то наткнулась на мерзкий, сальный взгляд Вадика. Он как раз стоял у выхода из гостиной. «Ольга?» Это уже меня позвал Шахов. Пришлось пойти за мужчинами, лишь бы вновь не сталкиваться с этим мерзким гномом, для которого все женщины — шлюхи. Пройдя по коридору за Климом и Марком, остановилась у открытой двери. За спинами мужчин был накрыт стол, пахло едой, даже были зажжены свечи. «Это что, ужин в интимной и приватной обстановке? На троих? Они вообще нормальные?» «Проходи, присаживайся». Марк отодвинул стул. «Думал, это никогда не закончится. Да чего несговорчивый человек? Надо было на него силовиков натравить сразу. Зря ты меня остановил». Шахов плюхнулся на стул, взял с блюда кусок мяса, закинул в рот. «Я не голодна, и я хочу уехать». «Так скоро? И даже не попробуешь то, над чем колдовал наш повар?» «Я сказала, я не голодна». Вообще-то при запахе еды есть захотелось ужасно. С утра ничего не было во рту, кроме пальцев Аверина, после того, как они побывали во мне. «А вот я очень голоден. Давай, крошка, садись. Но сначала все это, а потом уже ты и твоя сладкая киска». «Клим, заткнись. Девочка напугана. Тебя расстроило то, что ты видела и слышала?» «Я ничего не видела и не слышала. Я вообще вас не знаю и знать не хочу. И мне все равно, что происходит. Я просто хочу жить своей жизнью и никогда, никогда вас не встречать». Захлестнула горькая обида за все, за то, что я такая неудачница, что не могу встретить нормального мужика, а если и встретила, то сразу двоих, да и те оказались замешаны в криминале. Да вообще непонятно, чем они еще занимаются. Может быть, торгуют оружием, наркотиками и людьми на органы. Все твои мысли сейчас написаны на лице, и то, что ты говоришь, это неправда. Правда. Никогда. Никогда не хочу вас встречать. Никогда не говори никогда. А как же Иван? Его бы тоже не было, если бы все твои желания сбылись. Иван? Кто такой Иван? Марк, о ком ты говоришь? Марк, не надо, — сказала быстро и громко. Марк, что за секреты? Вальдемар, неси выпить и побольше. Оля, сядь за стол, пожалуйста. Мы тебе не враги, никогда ими не были. Интересно, а кто они мне?